Получив одобрение церкви, пусть не полное, Мэгги почувствовала, что грешит, конечно, но не столь тяжко, чтобы попасть в ад. А старушка Энни, домоправительница отца Отти, постаралась придать его кабинету наивозможное сходство с храмом. Повсюду понаставила большущие вазы с цветами и медные подсвечники. И все же обряд получился тягостный. Пастор ничуть не скрывал неудовольствия и всем дал почувствовать. Он уступил, только чтобы не попасть в неловкое положение, если эта пара сочетается браком просто в мэрии. Нет им свадебной мессы, нет настоящего благословения. И все же свершилось. Мэгги стала миссис О'Нил и едет в северный Квинсленд. Там ее ждет медовый месяц, отложенный на то время, какое требуется на дорогу. Люк не пожелал в субботу вечером остановиться в гостинице «Империал». Только раз в неделю, субботним вечером, по ветке до Гуиндевилли идет поезд, который как раз поспевает к воскресному почтовому Гуиндевинди-Брисбен. Тогда они прибудут в Брисбен в понедельник как раз вовремя, чтобы поспеть на скорой до Кернса. Поезд до Гуиндевилли оказался переполнен, и в нем не было спальных вагонов, пришлось всю ночь сидеть, всю ночь быть на людях. Час за часом, дергаясь, грохоча и раскачиваясь, состав тащился на северо-восток. И счету не было остановкам. То машинисту пришла охота вскипятить себе чайку, то ему надо пропустить забредшую на рельсы отару овец, то захотелось поболтать с гуртовщиком. «Не понимаю, пишут Гунди-Винди, а почему же говорят Ганди-Винди?» От нечего делать спросила Мэгги, пока они сидели на этой станции в зале ожидания. Оказалось, в воскресенье там податься больше некуда. Все закрыто, а зал был ужасен. Стены выкрашены мутно-зеленой казенной краской, деревянные черные скамьи жесткие и неудобные. Бедняжке Мэгги было тревожно и неуютно. «Почем я знаю?» — вздохнул в ответ Люк. Говорить ему не хотелось, да еще сосало под ложечкой от голода. По случаю воскресенья даже чашку чая выпить было негде. Только в понедельник утром, когда уже ехали брисбенским почтовым, на одной станции удалось перекусить и утолить жажду. Потом был Брисбен, переход через весь город с южного вокзала до вокзала на Рома-стрит и, наконец, поезд на Кернс. Тут оказалось, что Люк взял два билета на сидячие места в вагоне второго класса. От усталости и досады Мэгги не выдержала. «Не такие уж мы бедные, Люк. Может быть, ты забыл зайти в банк? Так у меня с собой в сумочке 100 фунтов, которые дал Боб. Почему ты не взял билеты в спальное купе в первом классе?» Люк ошарашенно уставился на нее. «Да ведь до Данглоу только 3 суток езды. Мы же с тобой молодые, здоровые, крепкие. Чего ради тратить деньги на спальный вагон? В поезде можно и посидеть немножко, от этого не помирают, Мэгин. Пора тебе понять, что твой муж — простой рабочий человек, не какой-нибудь барин». Итак, Мэгги притулилась в уголке у окна, это место успел занять для нее Люк, оперлась дрожащим подбородком на руку, отвернулась и стала глядеть в окно, чтобы Люк не увидел ее слез. Он говорил с ней точно взрослый, с неразумным ребенком. И она впервые подумала, может быть, он и вправду считает ее такой. В ней шевельнулось что-то вроде желания взбунтоваться, но только так, чуть-чуть, а неистовая гордость не позволила опуститься до пререканий. И она сказала себе, она ему жена, но для него это ново, непривычно. Нужно дать ему время освоиться. Они заживут вдвоем, она будет готовить ему еду, чинить его одежду, заботиться о нем, у них будут дети, она будет ему хорошей женой. Ведь вот папа, он так высоко ценил маму, обожал ее, нужно дать Люку время. Они ехали в город Данглоу, всего в 50 милях, не доезжая Кернса, самого северного конечного пункта железной дороги, идущей вдоль всего Квинслендского побережья. 1000 с лишком миль узкоколейки, на которой вагон качает и мотает, и все места в купе заняты, никакой возможности лечь или хотя бы вытянуть ноги. За окном лежал край, гораздо более заселенный, чем Джиллинбоунский, и несравнимо более живописный. Но у Мэгги не осталось сил для любопытства. Голова болела, мутила, и жара была нестерпимая, куда хуже, чем в Джилли. Примилое свадебное платье розового шелка покрылось сажей и копотью, летящей в окна. Кожа стала липкая от непросыхающего пота, и, что мучительнее, всех внешних неудобств. Мэгги чувствовала, она вот-вот возненавидит Люка. Его, видно, ничуть не утомляет и не тяготит эта поездка. Сидит себе и, как ни в чем не бывало, болтает с двумя попутчиками, которые едут в Кардуэлл. Он только и взглянул раза два в ее сторону, когда вставал, и, наклонясь мимо нее к окну, так небрежно, что она съеживалась, швырял свернутую газету каким-то жадным до новостей оборванцам. Они выстроились вдоль полотна с остальными молотками в руках и выкрикивали: «Газет! Газет!» «Артельщики чинят путь», — пояснил он в первый раз, садясь на место. Он, видно, ничуть не сомневался, что она тоже всем довольна, прекрасно себя чувствует и любуется проносящейся за окном прибрежной равниной, оторваться не может. А Мэгги смотрела и не видела, и уже люто не взлюбила эту землю, не успев еще на нее ступить. В Кардуэле те двое сошли, а Люк сбегал в лавочку через дорогу от станции и принес в газетном кульке рыбы с жареным картофелем. Говорят, в Кардуэле рыбка сказочная. Не отведаешь — не поверишь, Меган, лапочка. Лучшая рыба на свете. На, погрызи. Ты ведь еще не пробовала настоящей квинслендской еды. Вот он, банановый край. Нет в мире места лучше, верно тебе говорю. Мэгги мельком глянула на сочащиеся жиром куски жареной рыбы, зажала рот носовым платком и кинулась за дверь. Когда через несколько минут, бледная, еле держась на ногах, она вышла из уборной, Люк ждал ее в коридоре. — Что с тобой, не здоровится? — Мне все время нехорошо от самого Гунди-Винди. — Боже милостивый, что ж ты мне не сказала? — Что ж ты сам не заметил этого? — С виду ты была вроде ничего. — Нет, не стоило с ним об этом говорить. И Мэгги спросила: — Нам еще далеко? — Часа три езды, а может и все шесть. Тут не больно глядят на расписание. Слушай, те парни сошли. Места много. Ты ложись на бочок, а ножки давай мне на колени. Не сюсюкай со мной, я не маленькая, — сердито оборвала его Мэгги. Жаль, что твои парни не сошли два дня назад в Бандаберге. Но-но, Мэган, не раскисай. Осталось всего ничего. Талли, Иннисфейл, а там и Данглоу. Уже под вечер они сошли с поезда. Мэгги отчаянно уцепилась за локоть Люка, из гордости не желая признаться, что еле держится на ногах. Люк спросил у начальника станции, где тут есть гостиница попроще. Подхватил чемоданы и вышел на улицу. Мэгги, шатаясь как пьяная, поплелась за ним. — Тут два шага, — утешил он. — В конце квартала, на той стороне, белая коробка в два этажа.